Глава 63. Даниил. «Где у вас тут гараж? Где тачки?» — рычу на Бориса. «Я хочу поехать за ней! Твою мать!» «Надо было сразу ехать! Она же приглашала!» «Не думал на самом деле, что сядет с отцом в машину. До последнего надеялся, что не сядет. Сука, пиздец какой-то! Зачем он приперся? Что ей наплел про меня? Что я серийный маньяк? Извращенец? Что?» Пинаю ногой статую с пухлощеким Амуром. «Да, блядь, еще и дети! Может, она из-за этой ссоры в кондитерской так обиделась?» «Мистер Дэниел, сэр!» Борис что-то говорит, но у меня от ярости в ушах шумит. «Чего тебе? Чего? Где тачка, спрашиваю?» «Послушайте меня, графу стало плохо сердцем». В интонации Бориса наконец проскальзывает что-то помимо вежливой холодности. «Я вызвал неотложку». Меня по башке бьет очередной молоток. «Где он?» Несусь обратно в дом. «Мы перенесли его в гостиную». Борис с трудом поспевает за мной. «Он хотел поговорить». Делает паузу, чтобы отдышаться. «Хотел поговорить с вами как раз об этом». «О чем?» Спрашивает, не сбавляя темп. Взлетаю вверх по ступеням. Сейчас проверю деда, дождусь скорую, а потом тогда за Полиной поеду. О состоянии его здоровья. Борис повышает голос. Он хотел обговорить... Не слушая дальнейшее объяснение Бори, врываясь в гостиную. Сука, сколько же тут комнат, запутаться можно. Дед лежит на широком диване в окружении прислуги. Что с ним? Опускаюсь перед ним на колено. «Сердечный приступ», – вздыхает один из обслуживавших нас за столом мужчин. «Это уже третий раз за месяц». «Кристофер!» – Борис наконец догоняет меня. «Тебя зовут на кухню!» Дворецкий выразительно смотрит на него, и тот уходит. Я же неотрывно смотрю лишь на деда. «Вот, значит, зачем он позвал меня именно сейчас?» Настаивал на том, что дело не терпит отлагательств. Он болен. Даже небольшого волнения, вызванного появлением отца, было достаточно, чтобы спровоцировать очередной приступ. Черт! В глазах начинает жечь. Впервые в жизни я настолько зол на отца, что мне хочется его убить нахрен. С виду дед выглядит бодро, но... Оказывается, это лишь видимость здоровья. Какого хера родители не познакомили нас раньше? Он вроде норм мужик. Почему надо было скрывать, что мой дед – долбанный граф? Я вообще не понимаю, что происходит в этой семейке. Сжимаю руку деда и вместе с ним жду неотложку. За грудиной ноет. Все складывается совсем не так, как мне хотелось. Отец явился, когда его не звали. Полина уехала. Что за хрень тут творится? Почему мне кажется, что от меня что-то скрывают? Всю жизнь я чувствовала это, будто был лишним в собственной семье. Всю жизнь цеплялся за то, что мне это просто кажется, и дело не во мне, а в родителях. И сейчас я понимаю это остро, как никогда. Дело действительно всегда было в них. Дед с первой минуты нашего общения отнесся ко мне иначе. Я хотел познакомить его с Полиной, хотел показать ей, что и у меня тоже есть подобие семьи. Есть человек, которому на меня не плевать. Но сейчас этот человек лежит передо мной в бессознательном состоянии. Скорую приходится ждать более получаса. Медики осматривают деда, потом грузят его в машину. И я сажусь рядом, держу его за руку. В этот момент телефон начинает вибрировать. Звонит Полина. «Да?» Отвечаю негромко, чтобы не мешать работе врачей, которые хлопочут над дедом. «Дань!» Она шепчет в трубку приглушенно. Говорит быстро, словно хочет успеть сказать все за короткий срок. «Слушай, я не хотела уезжать. Отец меня вынудил. Он хотел устроить скандал. Мне пришлось». «Какой скандал?» Устала тру переносицу. «Но там что-то по поводу моей матери». Сбивчиво говорит Полина. Говорит в нос, значит, плакала. Его все еще не отпускает тема с ее изменой. Ясно. Выдыхаю устало. И в этот момент включается сирена скорой. «Что это за звук?» взволнованно спрашивает Полина. «Это скорая, Поль. Я еду в больницу». «Что случилось? Боже, с тобой все в порядке?» «Со мной да, если не считать ноющей боли в груди. А с дедом нет. У него был сердечный приступ, Поль». Отворачиваюсь в сторону и говорю как можно тише, чтобы дед меня не слышал, если вдруг он может понимать речь окружающих его людей. Я не знаю, выживет он или нет. «Ох, Даня, мне очень жаль. Скажи, пожалуйста, адрес больницы. Я, как только избавлюсь от отца, сразу приеду». Узел на сердце чуть ослабляется. «Приезжай, пожалуйста. Бросай этого козла и приезжай. Детка, я не справлюсь без тебя».